На юге, незащищенные рекой, соединительные укрепления так растянуты, что взаимная огневая защита бастионов невозможна. На северо-востоке города есть только земляной вал, да и тот осыпается. Приказ императора от 1628 года, согласно которому следовало построить малые вспомогательные бастионы в средней части каждой соединительной стены, остался на бумаге. И это безобразие. «Крепость Ульм на Дунае», — писал фельдмаршал на 13-й странице доклада, — «вооружена современными дальнобойными орудиями, как и Раин. Только обошлись-то с этими орудиями так же слабоумно, как и в Раине. Их разместили в непроветриваемых помещениях, так что после длительного огня прислуга неминуемо задохнется. Укрепления Ульма прочны и выгодно расположены, но не представляют тактической ценности, находясь слишком глубоко в линии обороны, а это уже грех наших отцов». «Новые бастионы в Майнце», — писал далее беспощадный Марадос, — «построены из камня, который плохо соединяется с раствором, так что на вид выглядят прекрасно, но при первом же орудийном ударе рассыплются, как карточный домик. В Наумбурге веселые святые, но слишком многочисленный гарнизон. Распоряжение обеспечить ворота города шансами и укрепить слабые места наугольными башнями и равелином остались на бумаге, что вопиет к небу. Тактическое значение и технический уровень укрепления Аугсбурга ниже критики и устарели. В восточном равелине пролом, который заделывают уже 3 года, что, мягко говоря, разгильдяйство. Коммуникации от Линца, Хеба, Дрездена, Житавы, Вроцлава и Клацка не защищены опорными пунктами, так что неприятель может прогуливаться по этим местам, словно по променаду. И так далее, и так далее. На 20 густо исписанных страницах удар за ударом. И заключал свой труд Марадос следующим образом. Следовательно, куда ни глянь, все это не стоит и коровьего говна. Таким-то словом заканчивался доклад. Далее уже была только подпись, число и пункт отправления — город Инсбрук. Заметим в скобках, что не следует усмехаться энергическому возмущению фельдмаршала, ибо проблема и впрямь была весьма серьезна. Так, например, незаделанный проем в укреплениях Праги, то есть следствие подобного же головотяпства, какое предал анафеме Марадос, позволил шведам 18 годами позднее, в последний год войны, ночью незаметно просочиться в спящий город и за несколько часов захватить огромную добычу — золото, драгоценности, старинные рукописи, скульптуры, картины, чем на добрую сотню лет превратил нашу золотую матушку Прагу в нищенку. Дописав доклад, фельдмаршал сложил его аккуратно, точно 4-угольным пакетом, основательно запечатал и отправил с надежным конным курьером, швейцарцем из области Граубюнден, для вручения в собственные руки Вальдштейна, пребывающего в Меммингене. Курьеру надлежало ехать одному, без охраны, ибо послание было тайным, содержание его щекотливым, а одинокий всадник привлекает меньше внимания, чем целая группа. «Скачи на перегонки с ветром», — сказал фельдмаршал, отпуская курьера. «Ты мне отвечаешь головой за то, что точно отдашь пакет по назначению». Курьер вытянулся в струнку, его широкое деревенское лицо расплылось в добродушной простецкой улыбке, открывшей редкие крепкие зубы, ибо то был человек добропорядочный, не знающий обмана и хитрости, примирившийся с мыслью, что если до сих пор жизнь его была суровой, то такой уже останется и впредь. Неутомимый всадник, он за 3 дня проделал трудный путь от Инсбрука до Меммингена —